По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, делегации и представители организации по изучению идей Чучхе, которые находятся с визитом в Пхеньяне, посетили Мангинде, Музей Победы в Отечественной освободительной войне и Музей истории молодежного движения.